Узкая улочка тянулась в неизвестные дали, постоянно изгибаясь. Вокруг, в стенах домов то ракочущие коробы кондиции, то двери или же решетки. На одном из перекрестков Агей повернул влево, а на следующем направо. Спустившись вниз по ступенькам, он оказался вдруг перед решеткой, за которой виднелась ярко освещенная улица. Парень ужаснулся тому, что оказался в тупике, но вдруг заметил, что решетчатая дверь приоткрыта. Навалившись на дверь плечом, он легко миновал ее, после чего, также, плечом, закрыл и бросился дальше. На улице пусто. Увидев на другой стороне очередной темный переулок, Агей бросился туда. Через несколько минут бега он остановился, дабы перевести дух. Тут же он чуть не застонал от ужасной мысли, что дальше, как теперь вернуться назад в тюрьму, к своим. Ведь, если удастся освободить руки, он никак не сможет даже сказать, где находится тюрьма, в которой сидят его друзья. Неожиданно в голову полезли такие мысли, что парень в очередной раз сам себе удивился. «Я правильно сделал, что сбежал», — подумал он. Передать письмо местным богатеям не удалось, а значит, надо действовать самому. Агей напряг памяти, вспомнил данные, какие говорил Велену старик. Надо добраться до площади Хиккинса и там найти дом семьи Галагнус, где спросить Эфрона Галагруса и сообщить, что есть важная информация про его брата. Если он не поверит, нужно упомянуть некие кукольные домики, а потом... А что, думал Агей, если этот богач, Эфрон, заинтересуется, то он легко установит контакт с этими богатенькими уродами, перед которыми я недавно распинался. А уж они-то должны помочь вызволить из тюрьмы Хтона и остальных. В который раз, удивившись своей смекалке и решимости, Агей почувствовал, как его переполняет жажда деятельности. Он точно знал, что нужно делать. Добраться до площади Хиккинса, где бы она ни находилась. Но, сперва, найти способ освободить связанные за спиной руки. Оглядевшись и прислушавшись, парень двинулся дальше по темному переулку. Рядом запертые двери и короткие темные ниши, заканчивающиеся тупиками и запертыми дверями. Людей не видать, да оно и понятно, время ведь позднее, сейчас явно уже за полночь. Неожиданно впереди послышались тихие голоса. Агей остановился и быстро забился в узкую щель между двух стальных ящиков на краю улицы. Голоса приблизились, и парень подумал, стоит ли выходить им навстречу. Кто знает, что это за люди. Лучше всего найти какого-нибудь одинокого гражданина, дабы тот освободил руки и рассказал, как добраться до нужной улицы. Между тем, впереди послышался звук скрипнувших стальных петель. «Ну, как там, парни?» — спросил тревожный голос. «Дело дрянь. Похоже, слухи не врали. Кандидаты выступили. Мы сейчас встретили Михея. Он сказал, что они все городские ворота уже захватили. А я говорил вам». Послышался третий голос. «Еще, вон когда, говорил, надо машину брать и сваливать. Отсидим на северной централи, а там видно будет, какую машину. Они же ворота захватили. Нам Михей это только что рассказал. И, что ты предлагаешь? Сидеть и ждать, пока нам горло перережут? А может, парни, мы зря кипишим, что они нам сделают? У меня отец кандидатом был, и у вас предки кандидатами были». Голоса вдруг стали тише и затихли. Агей осторожно выглянул из щели. Рядом никого. Он выбрался и пошел по переулку, увидев решетчатую дверь в стене, за которой с трудом угадывался небольшой дворик. Откуда-то доносился тихий гул голосов, но разобрать ничего было нельзя. Парень поспешил дальше. Переулок поворачивал из стороны в сторону и вдруг закончился, выйдя на очередную, ярко освещенную улицу. Агей замер возле угла и осмотрелся. Обычная улица, метров 10 шириной. По краям дома, одно- и двухэтажные. Во многих горят непрозрачные окна. Светят яркие фонари на стенах. Наверху, скалы и темное небо, на котором почти не видно звезд. Доносится шум охлаждающих устройств и больше ничего, на улице не видать никакого движения. Прошло несколько минут, а парень все топтался, не решаясь выйти из переулка. Вспомнился Добер, который недавно сказал, что хорошо бы под шумок выскочить. Тупой громила был, как никогда прав, но, попробуй тут, сделай, что-нибудь. И, самое главное, как освободить руки. Агей вспомнил, как читал много раз в книгах, где главные герои легко освобождались, перетирая веревки о разные места, вроде углов домов. Парень нащупал на стене более-менее острый выступ и немного потерся об него веревками между рук. Ага, попробуй тут, это тебе не глупая книжка, тут до утра будешь тереть, не перетрешь. Он уже начал жалеть, что не подошел к людям, которые разговаривали недавно, в переулке. Нужно было действовать. Но как? Куда идти? Агей еще раз осмотрел улицу, и его почему-то привлекло левое направление. Но, кто знает, что там? Может, идя туда, придешь прямиком на нужную площадь Хиккинса, а может, уйдешь совсем в другое место. Однако, не дело тут топтаться. Парень решился, шагнул на улицу и, держась вдоль левой стороны улицы, двинулся в левом направлении. Вокруг тихо. Улица вела куда-то вдаль, потихоньку поворачивая направо и немного поднимаясь. По краям, между разнокалиберных домов, темнеют узкие переулки. Поминутно оглядываясь, Агей осторожно шагал вперед. Неожиданно, послышался тихий свист. Парень вздрогнул и тут же увидел в переулке, на правой стороне улицы, человека. Лысый мужчина, в синем комбинезоне, майке и с голыми руками, оживленно ему махал рукой, призывая к себе. Этот тип не был похож ни на стражника, ни на полицейского, ни на воина, а скорее, на механика или другого рабочего. Поэтому Агей, глубоко вздохнув, бросился. Быстро перебежав улицу, он вошел в переулок и оказался перед двумя людьми в темно-синих комбинезонах, заляпанных масляными пятнами. Мужчины выглядели лет на 30, и парень подумал, что они явно местные механики. Один из них вытащил тряпку изо рта парня, и тот сплюнул и несколько раз глубоко вздохнул. «Ты кто такой?» – спросил второй механик, такой же лысый тип с оттопыренными ушами. «Господа, граждане!» – быстро ответил Агей. «Я не местный, из пустоши. Я тут из-за нефтяников». Он начал довольно складно рассказывать, что с друзьями шел по пустоши и был пойман нефтяниками и заключен в тайную тюрьму шерифа Ингеля. Глядя на тупенькие и необезображенные интеллектом лица парней, на то, как они морщат лбы, слушая его, Агей решил не мучить их мозги, а делать упор на жалость. «Поймите», — говорил он механикам, — «в тюрьме четверо моих друзей, и их могут в любой момент убить. И их убьют, если я сейчас не поговорю с Эфроном Гологрусом». Он начал объяснять, что ему срочно надо попасть на площадь Хиккинса, в дом семьи Гологрус. Только обитатели этого дома смогут спасти его друзей. «Так, ты в верхний город идешь?» — спросил ушастый. «Да, и нужна ваша помощь. Прошу вас, покажите мне, как туда дойти». Он вспомнил, как Хтон соблазнял помощника шерифа и сказал: «Я не знаю, сколько вам здесь платят, но мы вам хорошо заплатим, обещаю». Механики переглянулись. «Так ты, что, хочешь, чтобы мы тебе показали, где дом семьи Гологрус?» «Ну, да». Несколько секунд он смотрели на него, а затем сказали: «Обожди». Отойдя в сторону, он зашептались между собой, а Агей почувствовал нервное возбуждение. Похоже, дело начало сдвигаться с мертвой точки. Главное, чтобы эти ребятки не сорвались с крючка. Надо их уговорить, не просто рассказать мне о дороге туда, а чтобы они проводили меня до самого дома, решительно думал парень. Для этого надо им рассказать про драгоценные камни. Механики решительным шагом направились к нему. «Ну, что?» – выдохнул Агей. «Поможете мне?» «Ага», – сказал ушастый и резко двинул его кулаком в грудь. Не ожидавший подлянки парень рухнул на землю, и тут же на него обрушился град ударов. Били его сильно, руками, ногами, не выбирая, куда придется. От шока и боли Агей закричал. Его подняли на ноги, выкрутили руки и куда-то повели. Все тело и голова болели от ударов, во рту чувствовался вкус крови. Агей испытал чувство, что он уже был в подобной ситуации, и вдруг вспомнил, что на острове его точно так же волокли в лаборатории. Послышались голоса. Парня бросили на землю, и он упал, заплакав. Рядом бубнили голоса, но что говорят, неясно. Шокированный парень уже ничего не воспринимал. Его опять подхватили, опять выкрутили руки и куда-то повели. Через несколько минут ходьбы он немного оклемался. Несмотря на боль, Агей увидел, что они в полутемном коридоре. Рядом открылась стальная дверь, и парня втолкнули в проем, после чего дверь за спиной закрылась. Пройдя несколько шагов, Агей осмотрелся и немного удивился. Он стоял в большой комнате, без окон и ярко освещенной электрическим светом. Ширина комнаты – метров 10. У стен стоят люди. Некоторые сидят на корточках. Всего их человек 15. У всех в комнате – одежда, отличающаяся от одежды людей пустоши. Агей легко понял, что здесь граждане источника. Часть одета в приличные костюмы, часть в рабочую одежду. Все, как один, смотрят на парня. Взгляд Агея вдруг наткнулся на знакомое лицо. Так и есть. Один из типов, что вывел его из тюрьмы. А вон и второй. Интересно, что два этих гада сидели в разных местах, словно порознь. Оба они взглянули на парня недобрыми взглядами. Агей даже не успела испугаться, как послышался звук отпираемого замка и дверь опять открылась. К удивлению парня, в комнату вошел знакомый ему механик. За ним показался второй, ушастый гаденыш. Ушастый, на ходу говорил крепкому охраннику грустным голосом. «Ну, мы же сами пришли. Как его увидели, схватили, привели. Чего ты ноешь?» Зло ответил ему крепыш. «Тебя просит подождать немного, а ты уже разнылся, как будто тебе сверло в жопу закручивают». Дверь закрылась и двое придурков прошли мимо Агея, который отошел в сторонку и присел возле стены. Механики подошли к другим бедно одетым людям и заговорили. Во всей камере забубнили голоса. Агей провел рукой по лицу и, не удивившись, обнаружил кровь. Сплюнув на пол, он также не удивился, когда увидел в слюне много крови. «Сволочи!» — подумал он об избивших его механиках. «Сейчас бы отвели меня, куда надо, и получили камушки». Сразу же он подумал, что они и ответили его куда следует, правда, с их точки зрения. 6-6. Парень начал ощупывать лицо, прислушиваясь к разговорам в камере, и очень быстро и думать забыл про свои болячки. Два придурочных механика начали активно рассказывать окружающим, что поймали шпиона нефтяников, который проник в источник, чтобы добраться до богатого района, убить там и Фрона Галагнуса и еще 4 людей. Слушая этот бред, Агей похолодел от страха. Все люди в камере пялились на избитого парня. Кто-то смотрел задумчиво, кто-то с интересом, а кто-то и зло. «И что мне теперь делать?» – озадаченно думал парень. «Встать и громко сказать, что все не так, и эти дебилы меня не так поняли. Идиотизм!» Опять загремел засов в двери. Она открылась и в камеру шагнул крепыш. Агей увидел, что у того, на правой руке, на предплечье, красная повязка. Здоровяк поманил рукой Агея. Морщись от боли, парень поднялся на ноги и двинулся к нему. Также Бугай поманил рукой механиков. «Только один», — кивнул он второму. «А как же я?» — удивился второй. «Жди». Агея и ушастого механика повели по коридору. По пути парень заметил несколько вооруженных мужчин с красными повязками на руках. Арестованных завели в кабинет и поставили перед письменным столом, за которым сидел мужик средних лет, явно начальник. Сбоку встал крепыш, который привел их, а также еще несколько типов с красными повязками на руках. «Рассказывай», — кивнул механику начальник. Ушастый балбес тут же начал оговаривать Агея, дескать, он шпион и пытался нанять его и его друга для помощи в убийстве Эфрона Галагнуса и еще каких-то 4 жителей источника. Рассказывал он оживленно, но косноязычно и весьма невероятно, так что выходило, будто схваченный агент нефтяников супервоин, который чуть ли не в одиночку собирался захватить власть в источнике. По лицам присутствующих, Агей видел, что они рассказчику не очень-то и верят. Это обнадеживало. «Идиот ушастый», — зло думал парень, — «помог бы мне, а уже через пару часов имел в руках драгоценный камень. А теперь, вон как, понятно», — без эмоций сказал начальник, когда механик закончил свой рассказ. «Теперь, рассказывай ты», — посмотрел он на Агея. Тот сразу понял, что надо действовать решительно и уверенно, иначе легко погибнуть. Поэтому, он сказал решительным голосом: «Господа, я все вам расскажу, но информация у меня очень конфиденциальная, поэтому прошу вас удалить посторонних, которые не должны ее знать». Он выразительно посмотрел на ушастого, тот набычился и скривил морду. «Чего ты, мне тут будешь?» Начальник дал знак подопечному, и крепыш быстро вывел механика из комнаты. Агей услышал, как в коридоре он сказал: «В камеру его». После этого Бугай вернулся в комнату, закрыв дверь. «Ну?» – спросил начальник, глядя на парня скептическим взглядом. «Господа, я вам все расскажу», – бодро начал Агей. «То, что рассказал вам этот придурок, полный бред. На самом деле, все было вот как. Я с друзьями пытался уйти из пустоши. Мы шли вдоль белой хвори, когда нас…» Он уверенно и без лишних подробностей рассказал, как его с товарищами поймали нефтяники и отвезли в источник. Когда он упомянул водопроводную трубу, вдоль которой они шли, все в комнате почему-то многозначительно переглянулись и с большим интересом стали слушать парня. А уж когда он рассказал, как Хтон сломал шерифу руку, то на лицах начальника отобразился самый неподдельный интерес. Ничего особо не скрывая, Агей рассказал о своем визите к юным богачам и про дальнейшие события. Парень был уверен, что эти мужики – неподручные шерифа, а те самые – восставшие кандидаты, про которых он слышал. Поэтому он поставил себе цель заинтересовать их с тем, чтобы они вытащили из тюрьмы парней. Ведь кто знает, как они там. Агей приходил в ужас при мысли, что какой-нибудь подручный шерифа наведается в тюрьму и выведет его друзей из города, отдав их в руки нефтяников. «Вот я и шел к этому, Эфрону Гологрусу, чтобы он помог», — рассказывал парень, попросил этих уродов, чтобы они дорогу показали, а они меня избили и шпионом назвали. «А как именно тебе этот Эфрон бы помог?» — прищурился начальник. «Ну, как?» — пожал плечами Агей. «Он же богатый и, наверняка, знает тех молодых, к которым меня водили. Он бы с ними связался и заставил их вытащить из тюрьмы, хотя бы одного Хтона, а у него ведь информация важная, про брата этого Эфрона. Те двое, которые меня водили, они ведь у вас, в камере, сидят. Здесь, у нас?» – удивился начальник. «Ну, да, что, думаешь?» Начальник посмотрел на крепыша. «Зардус сказал, чтобы всех богатых к нему отправляли», – ответил тот. «Я думаю, этого мальца надо к нему отправить. Так и сделаем», – кивнул начальник. «Давайте-ка, метнитесь в камеру и пусть он покажет этих двоих провожатых, которые из тюрьмы его выводили. Возьмешь их на заметку, а потом, сразу назад». Так и сделали. Парня отвели в камеру, где тот указал на двух знакомцев. Те ничего не сказали, но обожгли Агея такими злыми взглядами, что ему стало жутковато. «Плевать на них», — думал он, бодрясь. «Главное, чтобы сейчас моих парней вытащили из тюрьмы. Лучше уж у кандидатов восставших в руках быть, чем у нефтяников. По крайней мере, перед этими мятежниками у нас никаких грехов нет». Когда вернулись в кабинет к начальнику, тот подал одному из своих подручных лист бумаги, лысому коротышке. «Зардус сейчас в опорнике на первой слесарной улице», — подал он бумагу одному из своих подчиненных. «Отведешь к нему парня. Я написал тут, что к чему. И давай быстро. Одна нога здесь, другая там. Ты мне здесь нужен». «Я понял», — кивнул коротышка. «Тогда, бегом». Агею на руки надели наручники, и коротышка вывел его из кабинета. Миновав небольшой вестибюль, набитый вооруженными людьми, Агей с сопровождающим вышли на улицу и быстрым шагом пошли по улице. По пути их изредка окликали люди с красными повязками на руках, и коротышка с удовольствием им рассказывал, что ведет шпиона нефтяников, который проник в город, чтобы убивать местную элиту. «Послушайте», — быстро сказал конвоиру Агей, — «я ведь не шпион нефтяников и не убийца. Я у вас, вообще, случайно оказался». «Да мне плевать», — рассмеялся тот. «Старшим будешь рассказывать». Они шли по улице, поднимающейся вверх, и миновали несколько полутемных переулков, где поднялись по довольно длинным бетонным лестницам. Наконец, на очередной улице, они подошли к перекрестку, где стоял двухэтажный дом, на первом этаже которого явно когда-то находился магазин. Сейчас же в его пыльных витринах было пусто, а в распахнутых дверях виднелись вооруженные винтовками люди с красными повязками. Коротышка повел пленника внутрь, сказав, что ему нужен Зардус. Их провели в кабинет с большим письменным столом, на котором разместились несколько стальных телефонов. Агея усадили на стул, и рядом показался толстячок с серьезным лицом и большой лысиной. Конвоир коротышка радостно объяснила поимки шпиона убийцы и подал бумажку. Толстячок уселся за стол, прочел записку, после чего нахмурился и кивнул коротышке. «Ладно, ступай». Коротышка ушел, а толстячок кивнул кому-то за спиной Агея. «Позовите Зардуса». Через минуту в комнату вошел странный высокий и худой человек, неопределенного возраста с пышной седой прической. А может, то был естественный цвет его волос. По лицу неясно было, сколько тому лет, 30 или 60. Золотые очки на лице показывали, что это явно не какой-то балбес. Одет он был в удушающе узкий черный сюртук. «Это, значит, Зардус», — подумал Агей. «Посмотрим, что он скажет». Когда этот седой подошел к столу, толстячок молча подал ему записку. Прочитав ее, Зардус сделал знак кому-то за спиной пленника. «Парни, выйдите». Послышались шаги и звук закрываемой двери. Потому что в кабинете воцарилась тишина, Агей понял, что они теперь здесь втроем. «Рассказывай», — Зардус кивнул Агею и сложил руки на груди. Не теряя времени, Агей еще раз рассказал свою историю. «Поймите, господа», — сказал он, заканчивая повествование, — «я не шпион и не убийца, а к этому Эфрону я шел, чтобы друзей спасти. Их ведь в любой момент могут увезти из города к нефтяникам. Что скажешь?» — посмотрел на седого толстячок. «Я думаю, это большая удача, что этот парень к нам попал», — задумчиво ответил тот, почесывая подбородок. «Я последние дни только и делал, что голову ломал, как к гологрусам подступиться. Так, что, вытаскиваем этого джигита, узнаем его историю и используем ее? Нет, поморщился Зардус, тут умнее надо быть. Дело в том, что у Эфрона Гологруса, и правда, был старший брат по имени Лей, но он умер, когда ему лет 15 было, и похоронен он на элитном кладбище, что в северном уступе. Там уже давно никого не хоронит. А откуда этот джигит мог знать про это? Спросил толстячок, нахмурившись. Кто его знает? Может, какой-то изгой из источника что-то знал и выдавал себя, в пустоши, за сына богача. Я не знаю, что там, но сдается мне, эта важная информация может оказаться пустышкой. Надо по-другому эту карту разыграть. Как же? Поедем к гологрусам. Предъявим этого парня, а потом старика приведем. Если там пустышка, я извинюсь и изложу, что наш комитет хочет от них. Седой посмотрел на Агея. Если ты встретишься с Эфроном, лично, то расскажешь ему, про этого Хтона. Конечно, господа, конечно. Но, я вас прошу, помогите. Пошлите своих людей, чтобы вытащили Хтона и остальных из тюрьмы. Ведь их в любую секунду могут увести к нефтяникам. Зардус посмотрел на толстячка. Хилл, позвони и скажи, чтобы действовали. Толстячок взял трубку с одного из телефонных аппаратов, нажал на кнопки, набирая номер, и сказал в трубку. Это Хилл, кто это? А, в общем, привели к нам этого парня. Ага, он сказал, что там двое каких-то. Ага, короче, берите их в оборот и бегом туда. Там четверо должны сидеть. Их отдельно заприте и разберитесь, что это за тайная тюрьма там такая. Да, как они у вас будут, сразу доложите. Положив трубку, он спросил Седова, мы, что делать будем? Отправимся в дом семьи Гологрусов. Только нужно, чтобы ты поехал и машина нужна, чтобы видели, что мы не босяки какие. Прямо сейчас, ночью, богачи поздно ложатся спать, некоторые в 7 утра даже. В любом случае, ждать нельзя, завтра и без этого много дел. Зардус посмотрел на Агея, кто тебя избил? Так эти, два дурака, которых я просил помочь. Седой молча подошел к двери кабинете, открыл ее и кому-то сказал, отведи этого к Тиму, путь умоет и помажет какой-нибудь мазью синяки. В сопровождении молодого бойца Агея отвели в помещение, где ему освободили руки и дали умыться над раковиной. После этого мужчина, исполняющий обязанности доктора, помазал парню лицо мазью. Затем ему на руки снова надели наручники и отвели в зал неработающего магазина, где его уже ждали Зардус и толстячок Хилл. Вместе с ними Агей вышел на улицу, где увидел небольшую интересную машину, не похожую ни на одну из машин, что он видел в пустоши. Эта маленькая четырехдверная машина больше походила на полукруглого жука. На передней двери была изображена какая-то сложная эмблема с мечом и надпись «Полиция». Хилл сел впереди, рядом с водителем, а Агей и Зардус на заднее сиденье. Справа и слева, снаружи машины, на подножке под дверьми, встали по бойцу с красными повязками. Машина тронулась с места, медленно поехав по ярко освещенной улице. По пути они несколько раз их останавливали вооруженные люди с красными повязками на рукавах. Один раз перед ними разобрали небольшой завал из скамеек, перегораживающих улицу. Глядя на это, Агей начал думать, что вряд ли бы он один добрался до нужного места. Эти восставшие кандидаты его поймали бы и без всяких придурочных механиков. Чем это все кончится, он пока даже не предполагал. Ясно одно, этот Зардус зачем-то хочет найти подход к богачу, а значит, надо им помочь, показать свою пользу, а дальше, доказать, что они оказались в источнике случайно и без злого умысла. Тут уже вся надежда на Коляныча с Хтоном, что они сориентируются и придумают, как уговорить их отпустить. Но, сейчас, главное, чтобы парни выбрались из тюрьмы. «Приехали», — сказал водитель. Машина плавно остановилась. Агей очнулся от мысли и огляделся. С одной стороны видна небольшая площадь в окружении двух- и трехэтажных домов странных форм. На площади постамент, на котором фигура грузного человека в шляпе-цилиндре. С другой стороны машины низкий стальной заборчик, за которым ступени и мощные двойные двери, с небольшой горизонтальной табличкой золотого цвета. Со своего места парень не мог рассмотреть, как выглядит дом этих богачей. «Ну, я пошел», — толстячок обернулся с переднего сиденья. Агей увидел капли пота на его лбу и понял, что тот почему-то сильно напряжен. «Иди», — кивнул Седой Зардус. «Главное, не суетись. Дай понять, что мы не оборванцы, а новая власть. Сразу заяви, что ты новый начальник полиции Верхнего Города». «Я понял», — кивнул Хилл и вылез из машины. Он что-то сказал своим людям, миновал незапертую стальную калитку, поднялся по ступенькам и нажал кнопку звонка у дверей. Подождал немного, затем даже постучал кулаком. Прошла минута, толстячок опять постучал кулаком. Золотая табличка вдруг открылась, и Агей понял, что это проем для почты или же щель для общения. В узком проеме показались глаза. Немного наклонившись, толстячок что-то сказал. Широкая щель закрылась. Обернувшись к машине, Хилл сделал успокаивающий жест ладонью, мол, все в порядке, надо подождать. Через несколько минут одна из двойных дверей приоткрылась. Толстячок обернулся к машине и помахал им рукой, призывая подойти. «Выходим», — скомандовал Зардус, вылезая из своей двери. Агей полез в дверь вслед за ним, вылез из машины и направился к дому. Двое мятежников с красными повязками и водитель остались возле машины. Вместе со спутниками парень вошел внутрь дома. Рядом стоял худой старик в черном костюме. Он закрыл входную дверь и посмотрел на вошедших. «Хозяин и фронт сейчас спустится». Отойдя в сторону, старик остановился, глядя на пришедших. Те же, придав себе равнодушный вид, внимательно оглядывались. Агей сразу почувствовал, какой прохладный и приятный в доме воздух. Такой же, как в доме тех юных повелителей мира. С удовольствием вдыхая полной грудью, парень внимательно огляделся. Они оказались в обширном вестибюле, с высоким потолком. Напротив входных дверей, метрах в 10 от них, расположилась широкая лестница из светлого камня, ведущая наверх. Справа и слева открытые двойные двери в какие-то помещения. По краям от лестницы, вглубь дома уходили два коридора. Там, у стен, стояли мягкие диванчики и большие растения в катках. На стенах висели картины. Вся обстановка, пол и стены выглядели ну очень дорогими и красивыми, так что, с первого взгляда ясно, что это дом не простого богача, а настоящей элиты. Все это живо вызвало в памяти Агея роскошные места его родного острова, в которых он успел побывать. Через несколько минут ожидания, на лестнице появился человек. Пожилой, седой мужчина, с приятным лицом, одетый в темно-серый сюртук. Агей понял, что это и есть тот самый Эфрон Галагрус, к которому он стремился попасть. Сколько ему лет, парень затруднился определить. Может 60, а может и 70. Подойдя к посетителям, он остановился и сказал: «Доброй ночи, господа, чем обязан?» «Здравствуйте, господин Эфрон», — легко поклонился Зардус. «Позвольте представиться. Это», — он показал рукой на толстячка, «новый глава полиции Верхнего города, Хилл. Мое же имя Зардус. Я являюсь членом исполнительного комитета. Дело в том, что сегодня ночью власть в городе сменилась. Мэр Шнайф арестован, а шериф Янгель мертв. Власть перешла к исполнительному комитету, который я представляю. Однако мы, господин Эфрон, пришли к вам, чтобы разобраться в личном вопросе. Дело в том, что несколько часов назад на улице был задержан вот этот молодой человек по имени Агей». Седой кивнул парню, тот подошел ближе, и Зардус поставил его богачу, положив руку на плечо парню. «Как видите, этот молодой человек не местный. Он из пустоши и был задержан, когда пытался найти ваш дом, чтобы встретиться с вами. Расскажи о своем деле, Агей». Он легко пожал плечо парню. Тот сразу понял, что от него не ждут долгих разговоров и сразу перешел к делу. Рассказал, что был несколько дней назад пленен нефтяниками, вкратце рассказал Прохтана и о том, что у того кое-какие сведения про брата-богача. «Вот такое у нас дело к вам, господин Эфрон», — сказал Зардус, когда Агей закончил свой короткий рассказ. «Что скажете?» 6-7. Богач несколько секунд помолчал, а затем сказал: «Признаюсь, я немного удивлен, но, в данный момент, могу заявить, что вот этого молодого человека, вижу в первый раз. Никакого хтана я также не знаю. Я имею понятие, кто такие джигиты пустоши, и среди них у меня знакомых нет. Поэтому, я понятия не имею, что они собирались мне сообщить. Но, если бы этот хтон оказался перед вами, то вы не отказались бы его выслушать, безусловно. Тогда, позвольте нам, господин Эфрон, довести это дело до конца. Сразу вам скажу, для вас, ничего криминального в этой ситуации нет. Нам надо установить, кто эти люди. Мошенники или же они попали в город случайно и без злого умысла. Поэтому, если не возражаете, мы устроим встречу, не откладывая». Зардус повернулся к толстячку Хиллу, что-то тихо ему сказал, отведя ко входной двери. Агей различил слова: «Как появится, сразу его привози». Хилл подошел к двери, но не смог открыть и посмотрел на дворецкого. «Как тут у вас открыть?» Старик подошел, отпер дверь, выпустив толстячка, и закрыл за ним дверь. «Если не возражаете, господин Эфрон», — говорил в это время Зардус, — «мы с молодым человеком подождем этого хтона здесь, но, если желаете, мы можем подождать и снаружи, на улице». «Это излишне», — откликнулся богач. «Однако, господин, забыл, как вас, Зардус». «Господин Зардус, могу ли я поговорить с этим молодым человеком наедине? Мне очень жаль, но я не могу этого позволить и вынужден настаивать на своем присутствии». «Хорошо, но, прошу вас в кабинет, господа». Эфрон направился в левые двойные двери. Зардус кивнул парню и вместе с ним последовали за хозяином дома. Когда они вошли в богато обставленный полутемный кабинет, освещаемый настольной лампой, хозяин обернулся к вошедшему за ними дворецкому. «Оставь нас, Малдус». Тот кивнул и покинул кабинет, закрыв двойные входные двери, а Эфрон, подойдя к столу, нажал на невидимую Агею кнопку, и сверху вспыхнул яркий светильник, образовавший круг света, в который попал роскошный письменный стол и два кресла перед ним, стоящие друг напротив друга. Вся остальная комната осталась в полумраке. Хозяин кабинета показал на одно из кресел Агею. «Присаживайтесь». Посмотрев на Зардуса, хозяин сказал: «Вы можете разместиться здесь». Он указал на мягкий диванчик у стены, под массивной картиной. «Благодарю вас», — кивнул Зардус, усаживаясь. Агей же уселся в указанное ему кресло. «Хотите пить?» — предложил хозяин кабинета. «Нет, спасибо», — откликнулся Седой, а Агей попросил стакан воды. Рядом с письменным столом на маленьком столике стоял поднос с большим стеклянным графином. Эфрон наполнил цилиндрический стеклянный стакан водой, подал его парню, а сам присел в кресло напротив. Подождав, пока парень сделает несколько глотков, хозяин начал спрашивать его о хтоне и о том, что тот может знать о его брате. Агей сразу понял, что так просто их всех из источника не отпустит, а начнут расследовать, кто они, откуда, зачем и куда пробирались, когда их поймали нефтяники. Поэтому он рассказал про хтона, что тот сбежал из концлагеря Сегрегора, и рассказал ту малость, что знал про него. «Вот, собственно, и все, что я знаю про хтона», — сказал Агей. Богач некоторое время смотрел на него, затем встал и подошел к стене, за его креслом. Агей различил в полумраке кабинета, что на картине нарисован мужчина, сидящий на кресле, похожем на трон, а по сторонам стоят два мальчика-подростка. «Простите, господин Эфон», — подал голос Зардус, — «разрешите задать вопрос? Слушаю вас». Богач отвернулся от картины и посмотрел на мужчину, который встал с диванчика. «Если мне позволено будет сказать», — проговорил Зардус, — «то я знаю, что ваш старший брат, Лей, умер еще очень молодым. И, поэтому, если ценная информация, с которой хочет поделиться этот пришлый хтон, окажется злой шуткой, то я, смею вас уверить, мы проведем полное расследование и, если обнаружится злой умысел, то мы накажем шутников по всей строгости». Эфрон некоторое время смотрел на него, а затем улыбнулся, и лицо его словно изменилось. Агей увидел, что богач еще далеко не старый и являет собой весьма красивого мужчину средних лет, но тут улыбка ушла с лица Эфрона, и он словно надел на себя маску, которая превратила его в старика. «Боюсь, господа, что вы и понятия не имеете о шутках, которые происходили в этом доме. И, если здесь наказывать, то совсем других людей». «Не понимаю вас, господин Эфрон. Сейчас объясню. Кстати, господин Зардус, хотите воды или чего покрепче?» «Нет, благодарю. А вы?» Богач посмотрел на сидящего в кресле Агея. «Нет, спасибо». Подойдя к столику, старик наполнил водой стакан, отпил немного, после чего уселся за стол, держа стакан в руках. Зардус подошел ближе к кругу света у стола и встал, оперевшись одной рукой на кресло, в котором недавно сидел богач. «Дело в том, господа», — сказал Эфрон, — «что мой старший брат, Лей, был психически нездоровым человеком. Нет, он не был сумасшедшим, но, вы, может, знаете, когда человеком овладевает какая-то навязчивая идея или порочная страсть, то он может увлечься этим, но так, что и близкие люди не будут в курсе его заскоков. Но есть и другой сорт людей, которые бросаются в это увлечение с головой, становятся посмешищами и, очень часто, гибнут из-за своих навязчивых идей. Мой брат, Лей, был как раз из таких». Эфрон сделал несколько глотков из стакана и поставил его на стол. «Много лет назад, когда мы были детьми, то случилась одна штука. У нашего отца был добрый друг, нефтяник. К слову сказать, он был отцом моей второй жены. Он занимал большой пост в нефтяноле и занимался поставкой нефтепродуктов. Побывал на юге и на севере. Часто бывал и в источнике, и я любил его визиты и его рассказы про окружающий мир. Особенно, нам с Леем нравились его рассказы про пустошь, про нравы, царящие там и про приключения, в которых он участвовал. Лей, так тот вообще был в восторге от этих рассказов. Мы часами обсуждали услышанное. Особенно его влекли рассказы о воинах пустоши, джигитах, о кланах и о царящих там порядках. Вы бы видели, как он все это слушал, впитывал, как губка. В источнике раньше обычай, что дети знатных родов работали на фермах вместе с кандидатами. Этот закон отменили лет 10 назад. И вот мы с Леем, подростками, работали там. Он познакомился с несколькими кандидатами, беглыми рабами, которые сбежали из пустоши, и те подробно рассказывали ему о жизни кланов, про джигитов и их обычаи. Я долго могу про это рассказывать, но, чтобы не утомлять вас, скажу кратко. Лей заболел этими рассказами и решил бежать в пустошь и вступить в один из этих кланов. Эфрон невесело усмехнулся. Я мог бы целую книгу написать, как он готовился, как я пытался его отговорить, но он был непреклонен и так и сбежал. Для отца это, разумеется, было шоком. Лей был лучшим учеником в школе, настоящим самородком, и отец возлагал на него особые надежды. Он на полном серьезе хотел видеть Лея мэром источника, оно вон как получилось. Много там чего было, отец пытался его даже разыскать, но закончилось все тем, что он объявил, что его сын, наследник, умер. Я тогда был еще подростком и не знаю деталей, но не думаю, что было сложно это провернуть. Отец использовал все свои связи и деньги. В итоге, в роскошном склепе лежит пустой гроб с именем моего безумного брата. Мы заперли его комнату, собрав в ней все его портреты. Но, с тех пор, мы с отцом и словом не упомянули про Лея, как будто его и не было. Хотя, разумеется, часто вспоминаем о нем. У меня в комнате до сих пор стоит кукольный домик, который мы вместе построили. Так вот про какие кукольные домики говорил Хтон, понял Агей. Значит, он и правда видел этого Лея. Вот такие вот шуточки, господин Зардус, сказал Эфрон, взяв в руки стакан и сделав несколько глотков. Так что, я далеко не исключаю, что этот Хтон, и правда, виделся с моим бедным братом. Воцарилось молчание, которое вскоре нарушил Зардус. Я ценю вашу откровенность, господин Галагрус. Как я понимаю, то, что вы нам сейчас рассказали, это семейная тайна и не стоило открывать ее посторонним людям. Но, со своей стороны, я даю вам слово, что от меня это никто не узнает. Благодарю вас, но, не стоит усилий. Во-первых, я не удивлюсь, если этот джигит Хтон узнал от моего брата всю эту историю. Если это так, то вы, наверняка, все равно узнали бы об этих семейных тайнах. А, во-вторых, в жизни каждого человека наступает момент, когда уже перестаешь бояться. Он помолчал немного и сказал: отец возлагал на Лея большие надежды. Когда он пропал, то он пытался проделать все то же со мной, но куда мне? Больших талантов у меня с самого детства не было. Я не смог даже завести наследника нашего рода. Вы знаете, господин Зардус, как мало женщин в источнике. А я был женат 3 раза, и все 3 жены умерли при родах. Просто мистика какая-то. Я мог бы и дальше пытаться завести наследника, но решил прекратить попытки. Или вот, взгляните на меня. Как думаете, сколько мне лет? Я знаю точно, что вам 49 лет, проговорил Зардус. Верно. Что такое 49 лет? Самый расцвет. Мой прадед, в 65, имел сразу нескольких любовниц, а я, по моим ощущениям, мне не 49, а 149 лет. Много лет я уже живу, словно по течению плыву. С моим отцом та же история. Ему еще и 70 нет, а он уже 2 года, как совсем не выходит из своей комнаты. Однажды я подслушал, как он сказал сам себе: «Да когда же я, наконец, сдохну?» Меня эта фраза ужаснула, но, некоторое время назад, стоя утром перед зеркалом, я сказал сам себе ровно те же самые слова: «Да когда же я, наконец, сдохну?» Сейчас, когда вы представились и сообщили о перевороте, я подумал даже, что вы пришли, дабы арестовать меня, но, представьте себе, я не расстроился, а наоборот. Если бы вы сейчас схватили меня и потащили в тюрьму, то меня эта ситуация только развлекла бы, ведь мне терять нечего, нечего, господа. Поэтому, если вы сейчас возьмете меня под руки и потащите на казнь, я даже сопротивляться не буду. Даю вам слово, господин Эфрон, сказал Зардус. Я ценю вашу откровенность и открытость, и прошу позволить мне отплатить вам тем же. Мы не бунтовщики. Мы захватили власть, чтобы навести в городе порядок. Вы, наверное, и сами знаете, в каком состоянии сейчас город. Конечно, поморщился Эфрон. Я же не сижу все время дома. Система очистки уличного воздуха уже давно не во всех районах работает. Это ведь уникальная вещь. Нигде в мире, наверное, подобных систем нет. А сейчас сплошная пыль на улицах. Кое-где уже перебои с водой, как говорят. И это в источнике. В Нижнем городе уже много лет нигде нет горячей воды, кивнул Зардус. На некоторых улицах даже холодная вода по графику подается. Но это лишь часть проблем. На деле же состояние города куда хуже. В исполнительный комитет ходят не только кандидаты, но и граждане по рождению, технические специалисты. И наши эксперты уверены, еще 10 лет и город превратится в настоящую помойку. А через 20 лет здесь будут только дежурные техники нефтяников, следящие за тем, чтобы вода бесперебойно поступала в нефтянол. На остальных улицах будут только руины, пыль и ветер. И это по самым оптимистичным прогнозам. На деле же, наш город начнет разваливаться уже в ближайшие годы. И вы хотите все исправить? Именно. Но нужна ваша помощь, господин Эфрон. Но, я-то, что могу? Я уже, считай, недееспособен, как и мой отец. Ошибаетесь. Вы можете помочь городу и весьма сильно. И как же? Зардус посмотрел на наручные часы. Сейчас уже почти 5 утра. Днем, еще до полудня, будет объявлено о создании коалиционной администрации. Я в нашем исполнительном комитете отвечаю за связи со старыми семействами города. И поэтому, вы так много про меня знаете? Да, я долго изучал этот вопрос. Для чего же? Для того, чтобы убедить элиту города войти в коалиционное правительство. Но, зачем вам такие сложности? Большая часть элиты, полные дегенераты, еще хуже меня. Если вы смогли арестовать мэра и убить шерифа, то вам не составит труда захватить весь верхний город. Так и есть, мы это можем. Но не это наша цель. Вы нужны нам, чтобы обеспечить легитимность новой администрации. Чтобы все видели, что у нас не революция, а эволюция власти. Понимаю, это и для успокоения граждан, и для того, чтобы нефтяники и власти пустоши не ринулись рвать и делить источник. Вы проницательны, господин Эфрон. Передача власти должна пройти спокойно. Как только все это уладится, мы начнем восстанавливать город и наводить в нем порядок. Ясно. И у меня к вам большая просьба. Помогите нам. Войдите сегодня в состав правительства и помогите мне убедить другие семьи, чтобы они тоже вошли в его состав. Я должен буду сидеть и надувать щеки. Если решите высказаться по какому-либо вопросу, ваше мнение будет учтено с таким же вниманием, как и мнение других членов администрации. Даю вам слово. Аристократ некоторое время молча смотрел на собеседника, а затем сказал: «Вы мне нравитесь, господин Зардус. Я согласен войти в эту администрацию. Посижу, послушаю, что вы там говорить будете, и обещаю, если разговоры там будут хоть немного умнее той чуши, которую обычно нес мэр, то я с удовольствием обеспечу нужную вам легитимность и поддержку. Даю слово». «Благодарю вас», — легко поклонился Зардус. «В свою очередь, я даю вам слово, что вам не будет стыдно за этот поступок, и следующее поколение города оценит вас жест. Будем надеяться», — невесело хмыкнул хозяин кабинета. «И вот еще, что», — сказал Зардус. «Пока у нас есть время, я попрошу вас о небольшой услуге. Если вас не затруднит, то проконсультируйте меня по другим знатным семействам. Что именно вас интересует?» «Интересует, к кому можно обратиться в первую очередь, а к кому лучше и не соваться. У вас есть список, называйте фамилии, и я дам вам характеристику и совет». «Отлично. В первую очередь меня интересуют, само собой, такие фамилии, как...» В дверь кабинета вдруг постучали. «Войдите», не повышая голоса, сказал хозяин кабинета. Одна из двойных дверей открылась, и в проеме показался дворецкий. «Господин Эфрон, они пришли. Просите». Он поднялся из-за стола и подошел к стоящему там Зардусу. Дворецкий открыл сразу две створки двери и сказал кому-то в коридоре: «Прошу вас». Агей сразу понял, что это толстячок привел Хтона. «Сейчас все и решится», — волнуясь, подумал парень. «Все будет зависеть от того, интересная информация у Хтона или нет. Если интересная, то уже можно будет просить о помощи в покидании города. Если там херня какая-нибудь, то не исключен вариант, что придется вернуться в тюрьму и там уже ждать, что решат на их счет новые власти источника. В кабинет вошел Хтон, со скованными перед собой руками. За ним показался толстячок Хилу. Не торопясь, оглядывая на ходу кабинет, старый джигит прошел к столу и вошел в круг света. Эфрон сделал шаг к нему, прищурившись и напряженно вглядываясь в лицо Хтона. «Ну, здравствуй, Эфрон», — сказал он и, насколько позволяли наручники, протянул ему правую ладонь для пожатия. От этих слов хозяин кабинета вздрогнул и отшатнулся, не отводя удивленного взгляда от посетителя. «Ли», словно не веря своим глазам, проговорил он. Он поднял руку, словно собираясь ответить на рукопожатие, и вдруг резко рванулся и обнял Хтона. «Вот это поворот», только и подумал Агей. Он взглянул на Зардуса и увидел, что тот делает ему знак. «Пойдем», мол. Парень и двое мужчин покинули комнату, оставив обнимающихся братьев наедине. Дворецкий закрыл за ними двери. 6-8. «Ну, Зардус, как тебе такое?» — криво ухмыльнулся Хилл, который, стоя в дверях, оказался свидетелем этой сцены. «Признаюсь, была у меня мысль, что этот Хтон может быть пропавшим братом, но я думал, что это слишком безумная мысль». «И не говори», — задумчиво проговорил Зардус. «Но эта семейная встреча – большая удача для нашего дела. Я правильно понимаю, что теперь у нас есть рычаг воздействия на них?» — спросил толстячок. «Я немного не так это вижу. Тут совсем другое дело. Но пока ситуация складывается крайне выгодно для нас». Зардус посмотрел на дворецкого и сказал: «Я извиняюсь, но нам срочно нужно поговорить наедине. Не могли бы вы нас оставить? Если хотите поговорить наедине, то можете занять вот этот кабинет». Старик дворецкий показал на двери напротив кабинета, из которого все только что вышли. «Благодарю вас», — Зардус перевел взгляд на парня, сверкнув стеклами своих золотых очков. «Жди здесь». Мужчины прошли в указанный кабинет, а дворецкий закрыл за ними двери, после чего встал с видом, словно не знал, что делать дальше. Агей заметил, как дрожат руки старика в белых перчатках. Парень призадумался. Теперь стал ясным план Хтона в тюрьме. Его брат, если узнал бы, что его пропавший брат сидит сейчас в тюрьме, наверняка приложил бы усилия и вытащил его. То, что произошло сейчас, даже лучше, чем могло быть. Неясно, как этого пропавшего брата встретит семья, но судя по тому, что братья обнялись при встрече, ситуация тут довольно позитивная. «Но это для них хорошо, для Хтона и Эфрона», — думал Агей. «А что с нами будет?» Агей подумал, что Хтон все-таки достойный человек, и за все дни знакомства не было случая, чтобы подозревать, что он сволочь и забудет их, как только окажется в безопасности. Вот, если бы на его месте был Добер, то этот болван вполне мог выкинуть злую шутку, быстро позабыв старых друзей. Подумав немного на эту тему, парень решил себе голову не ломать и дождаться, пока братья не наговорятся и не выйдут из кабинета. Агей был уверен, что Хтон вскоре отведет его в сторону и объяснит, как у них все будет дальше. Надо лишь просто ждать, пока те не переговорят. Парень присел на один из диванчиков у стены, но нервное возбуждение было велико, поэтому Агей снова поднялся и, от нечего делать, стал рассматривать большие картины на стенах. Подойдя к одной, висящей на стене между дверями кабинета и лестницей, изображала кучу людей. На фоне оранжевых скал на камне стоял усатый седой мужчина в широкополой шляпе, который держал в руках большие бумаги, похожие на чертежи. Перед усатым стояла толпа крепких мужчин с лопатами и другими инструментами в руках, которые слушали его. За их спинами, в дымке вроде бы стояли какие-то машины. На рамке картины, внизу, была прибита потемневшая от времени табличка. Приглядевшись, Агей прочитал название картины. «Основание источника». «Интересно», — без особых эмоций подумал он. Отвернувшись, он посмотрел на картину, висящую напротив, на другой стене вестибюля, и тут же, от изумления, открыл рот. Там виднелись лодки, в которых сидели люди, мужчины и женщины, держащие на руках детей. Они плыли на фоне острова, где на холме стоял маяк, но Агей сразу узнал в нем запретную башню острова. Лодки плыли прочь от острова. Подойдя к картине, парень прочитал надпись: «Великий исход». «Ну, нифига себе», — только и подумал Агей. Он сразу вспомнил посещение запретной башни и разговор с хранителем Гвиллом. «Это что же, получается, основатели источника были люди с моего острова, которые покинули его, уходя на материк?» Не зная, что и думать, Агей прошел ко входной двери, где между ними и дверьми в кабинеты также висела по картине. Подойдя к одной из них, парень вздрогнул и вторично открыл рот от изумления. Эта картина почти полностью повторяла изображение, виденное на острове, в богатом доме с большой коллекцией золота. Тут был нарисован остров со странными башнями, к которому пристала лодка с людьми. Табличка под картиной гласила «Спасение». «Ничего не понимаю», — подумал парень, вспоминая информацию, полученную в запретной башне. Тут показано, как на остров прибывают выродки, из-за которых все пошло наперекосяк. Но на предыдущей картине изображен исход, ведь хранитель Гвилл явно сказал, что тогда с острова ушли здоровые люди, а остались одни выродки. Предположим, что предки Хтона были с острова, и они пришли сюда и основали источник. Такое вполне может быть. Но почему тут картины, которые могут принадлежать и выродкам, и нормальным людям? Конечно, и потомки выродков могут стать хорошими, и потомки нормальных могут быть уродами, но, все-таки интересно, кто были предки Хтона? Отвернувшись, Агей посмотрел на последнюю, четвертую картину, висящую в вестибюле. Там была изображена степь из-под земли, под небольшим углом, торчал огромный кусок ржавой стали с закругленными углами. Глядя на несколько кустарников, изображенных рядом, Агей прикинул, что высота этого объекта, метров 30, не меньше. «Это, что за хрень?» – подумал парень, подходя к картине. На табличке было написано «Ковчег». «Нифига себе!» – только и подумал удивленный парень. «Это, что, тот самый ковчег, который посылает сообщение каждый день и куда, якобы, шел Елизар Надан? Странно он выглядит». Больше он ничего подумать не успел, поскольку послышался звук открываемой двери. Агей обернулся и увидел, что из открывшихся рядом дверей вышли Хилл и Зардус. Лица их были весьма довольными. Толстячок обратился к дворецкому. «Откройте дверь, пожалуйста». Тот открыл входную дверь, и Хилл, взяв Агея за локоть, потащил его на улицу. «Идем». Парень удивился. На улице уже почти рассвело, и в грудь ударил жаркий воздух. После прохлады и свежести богатого особняка стало трудно и неприятно дышать. Возле машины он увидел четверых мятежников с красными повязками. «Послушайте», — быстро сказал Агей, — «а как же, мы-то, не мельтеши», — отмахнулся толстячок, — «все будет хорошо, садись». Парня усадили на заднее сиденье машины, туда же уселся еще один из повстанцев. Агей понял, что Зардус остался в особняке, дожидаться конца беседы братьев. Машина тронулась, развернулась на площади и поехала по улице. «Я пока ничего сделать не могу», — думал Агей, глядя в окно. «Пока что, надо просто ждать. Если Хтон захочет нам помочь, то он поможет, а если нет, то...» Всего через несколько минут пути машина остановилась у знакомого неработающего магазина, рядом с которым толпились повстанцы с красными повязками. Агея заставили выйти из машины. Парень видел, как толстячка окружили люди, он тихо им что-то сказал, и вскоре к Агею подошел один из мужчин. «Идем». Они зашли в магазин, пересекли вестибюль, заставленный какими-то ящиками, миновали несколько коридоров, лестницу вниз и остановились в полутемном коридоре. Сопровождающий снял с рук парня наручники и открыл дверь, за которой оказалась ярко освещенная комната. Агей вошел внутрь, осматриваясь. Дверь позади закрылась, и парень увидел, что находится в обширной комнате, потолок которой поддерживают несколько тонких колонн, а вдоль стен лежит десяток рваных подстилок. Все это было похоже на тюремную камеру, где он сидел вместе с придурками-механиками. Однако здесь людей куда меньше, всего трое, которые лежали на матрасах. При его появлении обитатели сразу зашевелились, поднимаясь, и Агей сразу же узнал своих товарищей, Коляныча, Добера и Велена. Те, также узнав парня, сразу же поднялись и направились к нему навстречу. Идущий впереди Добер почему протянул руку и с нехарактерной ему радостью приветствовал Агея, словно давно не видел и теперь был очень рад. Остальные также не скрывали своей радости. Усевшись с товарищами на пол, в кружок, Агей поведал о своих приключениях, стараясь рассказать все максимально подробно. Умолчал он только о виденных в вестибюле особняка картинах, дабы не растягивать повествование. «Знаете», — сказал он, закончив рассказ, — «я понятия не имел, кто такой Хтон, но замечал, что он непростой человек. Он такие фразы и понятия использовал, какие мог знать только человек образованный. Вот», — сказал Велен, — «я тоже такое замечал». «Да, плевать», — привычно скривился Добер. «Нам-то как теперь быть? Они сказали тебе, отпустят они нас, кто его знает. А чего же ты не выспросил их? Попробуй, «Поговори с ними», — хмыкнул Агей. «Нет, парни», — задумчиво проговорил Калиныч. «Хтон не сволочь. Кто знает, как он здесь поведет себя, но не думаю, что он сразу забудет про нас. 9 шансов из 10, что он нам поможет. Надо просто ждать и не дергаться зря. Но и расслабляться не нужно. Пока ничего не определилось, держите в голове, что нам, возможно, придется самим подсуетиться, чтобы самим сбежать отсюда». В свою очередь, Агей расспросил друзей, что происходило после его ухода ночью. Рассказ товарищей оказался коротким и неинтересным. После его ухода, часа через 3, появилась кучка людей с красными повязками. Они выпустили всех из камер, надели пленникам наручники, вывели на улицу и повели в помещение бывшего магазина. Хтона оставили наверху, а их троих спустили сюда, в эту комнату. Калиныч предложил пока просто ждать развития события, и все разошлись по местам. Агей выбрал себе подстилку, улегся на нее и почти сразу же уснул. Проснулся он от шума в дверях. В комнату вошли несколько крепких мужчин в красных повязках. «Ты», — показал один на Добера, — «и ты», — показал он на Агея, — «на выход». Немного напрягшись, Агей вместе со здоровяком покинул комнату. В коридоре стояли еще несколько мужиков. Заключенным не стали надевать наручники, а повели куда-то. После короткого пути по нескольким коридорам и лестницам, их завели в комнату, где усадили за стол и принесли еду, 2 тарелки с непонятной едой, похожей на пюре из неизвестных овощей, политых довольно вкусным соусом. Кроме этого дали стакан с жидкостью, похожей на вкусный компот. Во время еды, за спиной у заключенных стояли крепыши, которые поминутно торопили, заставляя есть быстрее. В принципе, пока все неплохо, думал Агей, поедая еду. Тут даже ложки дали, и еда не те помои, что в прошлой тюрьме. Наладится дело. Агей не исключал даже, что очень скоро их переведут в более достойное место, а то и в дом к Хтону, где их ждет вообще шикарная еда. Когда парни закончили с едой, охранники завели их в туалет и отвели назад в камеру, выведя из нее Коляныча с Веленом. Не прошло и получаса, как те вернулись. Обсудив завтрак, пришли к выводу, что ситуация, и правда, вполне терпимая. Завтрак неплохо и вообще тут немного лучше, чем в тайной тюрьме шерифа. После еды настроение у всех поднялось, и парни были уверены, что очень скоро Хтон даст о себе знать и прояснит ситуацию. Через несколько часов Добер захотел в туалет. Он постучал в дверь, объяснил ситуацию, и его без проблем вывели в туалет. Парни лениво переговаривались, ожидая вестей от Хтона, но ничего не происходило. От скуки все, по очереди, сходили в туалет. Время текло тоскливо, но скоро их опять, парами, вывели на обед. Еда состояла из супа и еще одного пюре с небольшим количеством мяса. Все это оказалось вкусным и сильно подняло настроение. «Да где уже наш дед, мать его?» — ругнулся Добер, когда все собрались после обеда в камере. «Какого хрена он копается?» — спокойно усмехнулся Калиныч. «По-твоему, у него забот нет, кроме того, чтобы о нас думать? Не забывайте, что нас и Сегригор, и нефтяники, и пираты разыскивают. Кто знает, что эти кандидаты придумают? Может, им тут тоже деньги нужны, и они решат нас продать пиратам?» «Ну, ты это, Калиныч, не нагнетай», — скривился здоровяк. «И так тошно». Сказав это, он сыто рыгнул. Бывший раб усмехнулся, но ничего не ответил. Потянулись часы ожидания. Агей лежал на своей подстилке, как послышался звук открываемой двери, и в комнату вступил человек в темно-серой дорогой одежде. Агей сперва подумал, что это к ним подсадили нового пленника, но через секунду узнал его. Хтон. Старик постригся, изменив прическу, и уже не выглядел стариком. Так, мужчина средних лет. Все сразу же вскочили с подстилок и направились к нему. «Ну, что, парни?» — улыбнулся тот. «Соскучились по мне?» «Еще как соскучились!» — засмеялся Калиныч. Остальные тоже заулыбались, почувствовав сильный заряд радости и надежды на лучшие перемены. Оставалось только узнать, с чем пожаловал к ним старый джигит. Хтон отвел всех в угол и спросил тихим голосом. «Агей рассказал вам все? Отлично. Скажу сразу, времени у меня очень мало, и я к вам, буквально на минуту, заскочил. Знаю, что у вас много вопросов, но нет времени обсуждать жизнь мою, нелегкую. Скажу только, что, когда я, в юности, покидал источник, это был один из лучших городов в мире, куда полпустоши стремилась попасть. Сейчас, ситуация здесь хреновая. Источник опустился в вонючую и глубокую жопу. Кандидаты тут давно бузили, и вот, так совпало, что сегодня они полностью власть взяли. Но это только начало. Им нужна помощь элиты, в которой я, неким образом, отношусь. Сегодня они создали временную администрацию. Мой брат вошел в нее, а завтра я заменю его. Как раз сейчас я иду на процедуру, под названием верификация. Там я сдам кровь, и по ней меня официально признают наследником семьи Гологрус. Когда он сказал про кровь, Агей сразу же вспомнил, как ему самому тестировали кровь в запретной башне. Чертовски захотелось спросить, как тут измеряют кровь, но парень понимал, что не надо сейчас перебивать старика и лезть с несвоевременными вопросами. «Вот такие дела», — говорил Хтон. «Тот, старый каторжник Хтон, которого вы знали, в прошлом, теперь я займусь политикой, то есть тем, что от меня и хотел мой отец. Кстати, я уже начал ей заниматься». Старик невесело улыбнулся. «Так, а мы-то, как?» — с тревогой в голосе спросил Дабир. «Вот об этом я и пришел с вами поговорить. Я думаю, вы понимаете, что вы все мне симпатичны, и я был бы рад, если вы остались в Иточнике и помогли мне. Однако, дело очень сложное. Я и сам сейчас по грани хожу, а уж вы, вас и Сегригор, и пираты с нефтяниками разыскивают. Да мы только что об этом говорили», — выпалил Вилен. «Верно», — кивнул ему Хтон. «У них всех в Гаврее куча шпионов, так что есть у них возможности до вас дотянуться. Поэтому нет вам сейчас места в Источнике. Надо вам сваливать из города». «Но как?» — сдавленным голосом выдохнул Дабир. «Я уже все устроил. Согласовал с администрацией и вас отпустит. Так, почти тайком, этакий полупобег. Сегодня вечером, когда придет время ужина, вам еду не дадут. Это для вашей же пользы, поскольку вам долго трястись в машине. Вас отведут в место, где будет ждать машина. Там я вас провожу и дам вам оружие и немного деньжат, чтобы вы протянули в северных землях какое-то время. Слушай», — вдруг шепотом воскликнул Дабир, — «спасибо тебе за все это, конечно, но как быть с тем золотом, что мы у белой хвори закопали?» А Хтон несколько секунд посмотрел на бугая, а затем сказал: «То золото ваше, можете на меня не делить, в данный момент оно мне не нужно, но вам несколько советов насчет него дам. Во-первых, не очень на него надейтесь. Кроме нас, про него еще двое знают, Фома и Виктор. Если они проговорились про него нефтяникам, то...» «Да, ты погоди, они-то ведь не знают, где оно, ведь...» Здоровяк повернулся к Агею. «Ты, когда с ними там сидел, они ведь не ходили никуда, не подглядывали?» «Конечно, нет», — удивился такому вопросу парень. «Я же с ними все время сидел, пока вы золото прятали. Я бы сразу сказал, если бы они начали там...» «Ну, вот», — ухмыльнулся Дабир. «Ты же, Хтон, вон, как ловко придумал там это дело провернуть. Если они даже и выдадут, то точного места они не знают, а мы вон, как ловко запрятали. Это все хорошо», — хмыкнул Хтон. «Но, все равно, если нефтяники проведали про этот клад, то они могут там засаду сделать. Конечно, долго они там сидеть не будут, но на месяц-два вполне там засаду выставить могут. Поэтому, если решите туда сунуться, хорошо подумайте и делайте это не раньше, чем через полгода». «Да, это понятно», — кивнул Дабир. «И вот еще, что», — сказал старик, — «у меня вот к вам какая просьба, ребята. Я надеюсь, мы с вами когда-нибудь еще увидимся, но, может быть, и нет. Но важно, чтобы вы никому особо про меня не рассказывали и вообще не упоминали про джигита по имени Хтон. Нет, я понимаю, что если вам кочергу раскаленную будут в жопу совать, то вы все расскажете, но, если в будущем будут у вас добрые знакомые и зайдет речь про ваши приключения в пустоши, то у меня огромная просьба: не упоминайте про Хтона, который сбежал из Дола. Скажите, что был старик по имени Лей. Он, дескать, рассказывал, что родился в Источнике и его отец выгнал из города в пустошь. И этот Лей решил вернуться, и вы вместе с ним шли. Для вас это мелочь, но мне это важно». «А зачем это, а?» — сразу же спросил Дабир. «Извини, долго рассказывать, а времени у меня нет, я и так уже здесь. На этот счет, не волнуйся, Лей», — сказал Калиныч. «Но, скажи, куда нас отвезут?»